Скоро луна взойдет. Изин указал на бледное сияние поверх одного из холмов. — А где Андер? — Точно не знаю. — Как только прибудет, двинемся? — Верно. — Может быть, он так сказал для того, чтобы не расслаблялись? Голос парня звучал устало. — На этот раз вряд ли. — Да, но он может и соврать, если надо. Это Ламех произнес убежденно. Изин не ответил. — Поэтому он настоящий вождь, — продолжил Ламех. — Его ведет идея. Ячменное зерно тоже вождь, но ему до Андера далеко. Ячмень думает о своих людях, заботится о них, а Андера волнуют только нефилимы. Он верит в свою миссию. — Конечно, и я верю. — Сможешь убить по его приказу? — Да. — Рано или поздно придется. Ты бы тоже убил нефилимов, правда? Изин как-то не мог представить себя в роли убийцы. Он отворачивался, даже когда храмовый забойщик резал жертвенных свиней. Мысль об убийстве леденила кровь. — А тебе уже приходилось убивать? — В бою? — спросил он вместо ответа. — Нет, дикаря только. Может, даже двоих. — Может. Вначале я был сзади, смотрел, как убивают. Потом я тоже махал кистенем, старался. Изин почувствовал, как холодок ползет у него по спине. Этот подросток казался много старше своих лет. Битва состарила его, так как не старит годы. Там было много трупов. Лучший друг погиб, дикарь ему глотку разорвал. Голос Ламеха слегка изменился. — Приляг, отдохни, — предложил Изин. — Мне все равно не спится. — Можно? Ложись, ложись. Ламех, никуда не отходя, растянулся на спине, вздохнул и тут же заснул. Изин тоже вскоре заснул. Разбудил его Андер. — Луна взошла, — пробормотал Изин, еще не открыв глаза. — Давно. — Мы готовы. — Будить? Он протянул руку к Ламеху, но Андер остановил его. — Пусть парень поспит. — И остальные тоже. Надо, чтобы люди как следует отдохнули. — Ты плохо выглядишь, — заметил Изин. Андер вздохнул. — Дай воды. Изин протянул ему мех. — Полный. Ручей сразу за кустами. Андер молча поднялся и направился к кустам. Изин огляделся, но вокруг все спали. — Ты идешь? — спросил Андер. Изин подобрал мешок. — Осторожнее, там крапива, — предостерег он. Когда жрец вынырнул из кустов, Андер уже стоял на берегу, скинув мешок и плащ. — Искупаться хочешь? Андер стянул с себя рубаху. Изин ахнул. Тело Андера оказалось еще белее, чем лицо. Бледная кожа светилась в лунном свете, как слоновая кость. Сколько шрамов! Это из рудников, и оттуда тоже. А остальные? Приемный отец, деревенские дети. Изин покачал головой. Нефилимы уважают шрамы, продолжал Андер, но и среди них мало у кого такая спина, как у меня. А что у них хорошего в шрамах? Раны закаляют воина. Ты уже видел ворота в подземный мир? Ты их не испугаешься. Прости. Эти рубцы только на вид. Страшные, но почти не мешают. Изин почувствовал, что собеседник врет. Андер опустился на колени, стал плескать воду в лицо и на тело. Лучше стало. Устал. Андер вытер лицо. Давно так не бегал.